Отметая обвинения изменника князя в жестокостях и тиранстве, Иоанн не исключал того, что сами по себе подобные вещи могли существовать и существовали. Но православного царя осуждать и судить может лишь Господь. Всем остальным лучше было бы на себя обратиться. Те же, кто поднимает свой голос или даже тайное злоумышление против помазанника, непростительно виновны и перед высшим судьей, но и перед ним, земным владыкой, на абсолютную власть над людьми, имеющим сакральное благоволение. Философия власти, которую выражал и отстаивал первый царь, с позиции безбожного мира, с точки зрения гуманизма и толерантности XIX, XX, XXI веков, может выглядеть архаичной, средневековой, даже кровожадной. Но это только аберрация исторического зрения, смещение понятий и подмена смыслов. После цивилизационных катастроф века XX, после печей Освенцима, Бухенвальда и Дахау, после ГУЛАГа, после чудовищных бомбардировок Дрездена, Нюрнберга, Хиросимы, Нагасаки, после тотального истребления всего живого в ходе ковровых бомбардировок, стенания политиков, публицистов и историков о жестокостях многовековой давности выглядят откровенно демагогическими. Но негодующие лицемерные вердикты, осуждающие насилие первого царя, звучат и звучат, и не с тем числа. Царь Иоанн являлся человеком XVI века. Он, конечно же, не был совершенен и подавлял неугодных всеми возможными способами, в том числе и казнями. В своем гневе он действительно был страшен, но мартиролог его жертв в любом случае уступал во много раз таким его современникам, как король Генрих VIII или королева Елизавета в Англии, как и некоторым другим, о чем уже ранее говорилось. Потому о какой-то исключительно русской жестокости говорить могут лишь те, кому беспредельно дорог старый русофобский идеологический ангажемент. Иоанн же отличался тем, в чем никогда не были замечены его коронованные современники. Он остро осознавал собственную греховность, каялся лично и даже публично, что свидетельствовало о живом чувстве христопреданности. Истязал свое несовершенное естество многодневными постами и многочасовыми молитвами. Постоянно отправлял в крупнейшие монастыри Троицы Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловецкий и другие заупокойные вклады, порой весьма крупные, на помин души убиенных. В конце концов распорядился занести все имена казненных в особый синодик, который был разослан по обителям для молитвенного поминовения усопших. Он заботился о душах тех, кто погиб по его почину, желая избавить их в ином мире от огня дьявольского. История этого царского синодика сложна и поучительна. Давно было известно о нем, и историки много раз пытались найти этот важнейший документ, который позволил бы предметно судить о масштабах террора, о котором так много всегда говорилось, но конкретные данные, если и приводились, то выглядели просто фантастически. Уже в наше время петербургский профессор Скрынников 1931-2009 провел сложнейшую работу по выявлению отдельных уцелевших фрагментов, а затем и воссоздал ценнейший исторический источник, который был опубликован. Часто утверждается, что массовый террор царя Иоанна длился 15 лет, и главные жертвы пришлись на период опричнины, существовавший с 1565 по 1572 год. Внимательное изучение фактических данных позволило исследователю сделать вывод, опровергающий давние историографические трюизмы о десятках тысяч жертв. Традиционные представления о масштабах опричного террора нуждаются в пересмотре. Данные о гибели многих десятков тысяч людей крайне преувеличены. По синодику опальных, отразившему подлинные опричные документы, в годы массового террора было уничтожено около 3-4 тысяч человек. Скрынников привел сводный список погибших, который включает около 3700 человек. Конечно, приведенные цифры нельзя считать абсолютными, но то, что они отражают реальное положение вещей, в том невозможно сомневаться. Оставим в стороне риторические восклицания моралиста всех мастей о том, что и это ужасные цифры. Полемика с подобного рода нервной русофобской публикой не имеет смысла. Важно другое. Царские писцы, которые составляли синодик, имели в своем распоряжении поименные данные почти о каждом из убиенных. Хотя эти архивы не сохранились, но сам синодик со всей очевидностью это удостоверяет. Царь распоряжался поминать не только души усопших из числа родовитых и именитых, но и людей самого простого звания. В числе поминаемых значились дворовые люди-бояр, обычные городские жители, повара, конюхи, писари, дворники, каменщики, черносошные крестьяне. На поминах душ царь постоянно жертвовал деньги храмам и монастырям. Имена убиенных поминали в церквах многие десятилетия после смерти царя Иоанна. Иоанн Васильевич совершенно не заблуждался насчет своей греховности. Знал, что беззаконие его, как выразился, многочисленнее песка морского. Выражение из молитвы царя Монасии в плену Вавилонском. Уповал же на милосердие Создателя к рабу его, не отступившему от веры и кающемуся за дела неправедные. Эти мысли из второго послания царя князю Курбскому, написанного в 1577 году. Он не боялся вражеских суждений о своем моральном непотребстве. Никто на земле не имел права судить царя. То, что он писал о себе в послании в Европу, опровергает ходульный тезис о том, что у царя якобы было намерение самооправдаться. «Со смирением напоминаю тебе, князь. Посмотри, как к нашим согрешениям, и особенно моему беззаконию, превзошедшему беззаконие Монассии». Монассия, царь иудейский, правивший в VII веке до Рождества Христова, прославившийся многими злодеяниями и нечестивыми поступками, за что подвергнут был Богом суровому наказанию. Царство его было разрушено ассирийцами, а сам он был отведен в Вавилон самым постыдным образом. Ему продели кольца в ноздри, оковали цепями и вели как зверя. Там, после покаяния и молитвы, по милости Господа, он был освобожден, вернулся в Израиль, где успел сделать немало добрых дел. «Хотя я не отступил от веры, терпеливо Божье Величество, веря в мое покаяние. И не сомневаюсь в милосердии Создателя, который принесет мне спасение, ибо говорит Господь в Святом Евангелии, что больше радуется об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках». Царь каялся сам и призывал Курбского к покаянию для спасения своей души, но призыв не возымел действия. Поразительно, насколько Иоанн глубоко осознавал свое тварное несовершенство, порочность натуры, о которых говорил, казалось бы, с неподобающей ему, царю, откровенностью. В своей духовной грамоте завещании, составленной в 1572 году, по другим данным в 1579 году, обращаясь к наследникам, был к себе выше всякой меры беспощаден. Он исповедовался детям в страшных грехах, клеймил себя самыми ужасными эпитетами, уподобляя себя омерзительнейшим героям библейской истории. Он писал о струпьях души и тела, что снизошел от Иерусалима божественных заповедей до иерихонских страстей, что впадал в разбой мысленный и чувственный. От Адама и до сего дня всех превзошел в беззакониях и даже Каинова убийства перешел. Имея в виду свое женолюбие, Иоанн сравнивал себя с библейским Ламехом, сын Мафусаила, один из патриархов времен до потопа, прославившийся своим многоженством. А невоздержанием и гневом походил на Исава и на Рувима. Исав, родоначальник Идумеев, сын Исаака и Ревеки, брат Иакова. Рувим, старший сын Иакова Илии, лишившийся прав первородства вследствие прелюбодеяния. Многое сказав о собственной персоне плохого, царь прибегал к милости Господа, прося его ниспослать мир душе, просветлить душу и разум. Иоанн каялся и публично с ранних пор, что вообще являлось беспрецедентным в мировой истории. Так было на соборах 1547 и 1549 годов и на Стоглавом соборе 1551 года. Обращаясь к участникам этого знаменитейшего церковного собора, царь вспоминал тогда еще недавние времена боярского произвола и просил у собора прощения за свою юность и неведение. Самым же пронзительным актом публичного царского самобичевания, аналога которому просто невозможно отыскать в биографиях других правителей, стало послание Иоанна инокам Кирилла Белозерского монастыря, относящееся к осени 1573 года. Оно было вызвано обращением братьев к царю с просьбой наставить, как вести себя в связи с прибытием на жительство в обитель двух высокородных лиц, Шереметьева и Собакина, претендовавших на особое положение в монастырской общине. Иван Васильевич Шереметьев, Большой, умер в 1577 году, был изгнан из Думы после падения Адашева, а в июне 1571 года принял постриг в Кириллове. Василий Иванович Собакин был отцом третьей жены Иоанна Грозного Марфы Собакиной. По случаю брака дочери 28 октября 1571 года был произведен в бояре. После смерти Марфы 13 ноября 1571 года тесть оставил двор и принял постриг в Кириллове. Во всей этой истории важна не сама событийная коллизия, а тот дар смиренно-мудрия, который явил московский правитель в послании. Это пример духовного кенесиса, столь характерный для многих отцов церкви, но редчайший в истории государственных властителей. Кенесис, кенезис – акт христопреданности, полное самоуничижение или рабовоплощение. В силу этого здесь уместно привести обширную цитату. «Горе мне окаянному, ох мне скверному! Кто я такой, чтобы покушаться на такое величие? Молю вас, господа и отцы, ради Бога, откажитесь от этого замысла. Я и братом вашим называться недостоин, но считайте меня по евангельскому завету одним из ваших наемников. И потому, припадая к вашим святым ногам, умоляю, ради Бога, откажитесь от этого замысла. Сказано ведь в Писании: свет инокам, ангелы, свет мирянам иноки. Так подобает вам, нашим государям, нас, заблудших во тьме гордости и находящихся в смертной обители обманчивого тщеславия, чревоугодия и невоздержания, просвещать. А я, пес смердящий, кого могу учить и чему наставлять и чем просветить? Сам вечно в пьянстве, блуде, прелюбодеянии, скверне, убийствах, грабежах, хищениях и ненависти, во всяком злодействе, как говорит великий апостол Павел, ты уверен, что ты путеводитель слепым, свет для находящихся во тьме, наставник невеждам. Учитель младенцам, имеющий в законе образец знания и истины, как же, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а нарушением его досаждаешь Богу. Ради Бога, святые и преблаженные отцы, не принуждайте меня грешного и скверного плакаться вам о своих грехах среди лютых треволнений того обманчивого и приходящего мира. Как могу я, нечистый и скверный душегубец, быть учредителем, да еще в столь многомятежное и жестокое время? Царь произносил самоуничижительные слова не в частной беседе, а в послании братьев монастыря, то есть делая их общественным достоянием. Называя себя псом смердящим, Иоанн ставил себя вровень с низшими из низших, полностью осознавая свою первородную непотребность в сравнении с вечным и святым. Тут выражалось не царское величие, тут как бы вопила поврежденная человеческая природа. Сходные и столь острые и нелицеприятные формы общественного покаяния неограниченного правителя невозможно отыскать в аналах мировой истории. Подобное самоуничижение можно расценить как своеобразную форму проявления подвига христопреданности, юродства, столь распространенного на Руси уже с XI века. Полная преданность только любви ко Всевышнему, все же мирское — грязь и суета. Чем ниже падение на земле, чем больше сможешь уязвить свое самолюбие и тщеславие, тем больше воздастся тебе в Царствии Небесном. Конечно, в буквальном значении слова назвать Грозного юродивым нельзя, но то, что в его мировоззрении явно наличествовали признаки максималистской двухцветной дихотомии, в том нет сомнения. Он сам о том не раз свидетельствовал, в том числе и в упомянутом выше документе. Грозный нелицеприятно отзывался не только о своей непотребной жизни, но и прямо говорил о призрачности благ мира сего. Царь напомнил, что еще при первом посещении Кирилла Белозерского монастыря в 1545 году, где он потом побывал еще два раза, высказал желание принять иночество. «Тогдашний игумен Кирилл возложил на меня руку и благословил меня на ту жизнь, о которой упоминал, как и всякого человека, пришедшего подстричься». Позже в монастыре на царские пожертвования была устроена специальная келья на случай появления инока царя. К этому монастырю у первого царя была особая предрасположенность. В 1528 году в Кирилло-Белозерский монастырь приезжал великий князь Василий III с молодой женой Еленой Глинской вымаливать у Бога и святых угодников Белозерских наследника, которым и стал будущий царь Иоанн Васильевич. В память об этом в монастыре была построена церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи. А впоследствии Иоанн Грозный пожертвовал обители огромную сумму в 28 тысяч рублей. В нынешних ценах, по самым приблизительным подсчетам, точную корреляцию установить невозможно, речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. Трижды побывав в Кирилловом монастыре, первый царь именно здесь высказал желание постричься в монахи. Некоторые иностранцы после общения с Иоанном увозили потом яркие воспоминания о необычном правителе Московии, являвшем удивительный для того времени образец благочестия. Посланец римского папы Григория XIII иезуит Антонио Пассивино, не раз встречавшийся в 1581-1582 годах с Иоанном и ведший даже с ним диспут, признавал: «Нынешний правитель Московии, Иоанн Васильевич, говорят, еще ночью поднимается, чтобы идти к заутрене. Ежедневно бывает на дневном и вечерних богослужениях. Говорят, что когда его спросили об этом, он ответил: „Разве мы не порочнее Давида? Почему же нам не вставать по ночам к заутрене для покаяния перед Господом, не орошать слезами наше ложе, не смешивать хлеб с пеплом, питье со слезами? Кроме того, ежедневно он кормит около 200 бедняков, которым каждое утро дает по деньге, это четверть динария, а к вечеру дает по два ковша пива». Царь регулярно совершал паломничество по монастырям. К преподобному Сергию в Троице-Сергиев монастырь он отправлялся каждый год, порой преодолевая десятки верст пешком в любую погоду. Бывал в большинстве и прочих достославных обителей. Там всегда подчинялся строгим монастырским уставам, не требовал для себя никаких преимуществ и особых удобств. Признаком его глубокого благочестия стали сочиненные им стихотворные молитвы, так называемые стихиры. Сколько их всего сочинил царь Иоанн, неизвестно. До наших дней сохранилось 6, святому митрополиту Петру — 4, и на Сретенье при чистой Владимирской — 2. Этот факт свидетельствует о даре словесного выражения великих духовных переживаний, которые во все времена не спосылался лишь немногим. Вневременное значение этих произведений замечательно охарактеризовал митрополит петербургский Иоанн Снычев. Символично, что в смутное время именно словами Грозного царя взывала русская церковь к Богородице, молясь о даровании мира и утверждении веры. В связи со стихирами Грозного невольно возникает аналогия с выдающимся поэтическим сборником царя Давида, Псалтырью, ставшей одной из книг Ветхого Завета. Дошла до наших дней и молитва царя Иоанна, обращенная к Господу, чрезвычайно важный документ, удостоверяющий христопреданность первого царя. Дата составления молитвы неизвестна, но, возможно, она появилась в середине 60-х годов, когда Иоанн особенно остро почувствовал враждебность окружающего земного мира. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, Великий Царь, безначальный и невидимый, и несозданный, сидящий на престоле с Отцом и со Святым Духом, принимая славу от небесных сил, «Пошли архангела своего Михаила на помощь рабу своему, чтобы спас он меня от рук врагов моих. О, великий Михаил архангел!» В Откровении Апокалипсисе Иоанна Богослова говорится о том, что ангелы под водительством архангела Михаила воевали против дракона, а драконы, присные его, воевали против них. Откровение, глава 12, стих 7. «Прогоняющий демонов! Господи Иисусе Христе, Ты добр и человеколюбив! Пролей мира на раба Твоего и поставь преграду на пути всех врагов, борющихся со мной, преврати их в овец и развей их, как ветер пыль. О, великий Михаил Архангел, вождь шестикрылых и воевода небесных сил, херувимов, серафимов и всех ангелов». Херувимы и серафимы — первые два чина ангельской иерархии. «О чудный архистратик, внушающий ужас, Михаил Архангел, хранитель неизреченных тайн! Когда услышишь голос раба Божия, призывающего тебя на помощь, Михаил Архангел, услышь меня и поспеши на помощь мне, и прогони от меня все враждебные нечистые духи силою твоего Святого Духа, молитвами святых апостолов и святых пророков, святых святителей и святых мучеников, святых отшельников, святых бессребреников и святых столпников, святых мучениц и всех святых праведников, угодивших во все времена Христу. Молитвами их сохрани раба Божия в бедах и в несчастьях и в печалях, на дорогах, на реках и в пустынях, в битвах, в царях и в князьях, в вельможах и в людях и во всякой власти. И от всякой беды и от дьявола Господи Иисусе Христе избави. И великий Михаил Архангел, сохрани раба Божия и мерек от глаз недобрых людей, и от внезапной смерти, от всякого зла, молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и святого пророка и предтечи Крестителя Господня Иоанна, и святого пророка Ильи, и святого отца нашего Николая Чудотворца, и святых мучеников Никиты и Евпатия, и всех святых Твоих молитвами, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Никита Переиславский скончался в 1186 году. Святой Русской Церкви почитается в лике преподобного. Прославился подвигом столпничества в Никитском монастыре близ Переславля. Погиб от рук злодеев. Евпатий Коловрат скончался в 1238 году. Рязанский боярин и воевода, один из героических борцов с нашествием Батыя, погибший в бою. В миру нельзя обрести покой. Немыслимо отрешенное уединение. Страсти людские, заботы текущие одолевают, закабаляют. Царь Иоанн видел лишь в монастыре, только в мире чернецов и иноков, тот истинный путь служения Всевышнему, которого иным образом обрести невозможно. Поэтому он так нетерпимо реагировал на все отступления от строгого общежительного устава, имевший место тогда, когда обитель убогих уступала желаниям светского мира. Он непримирим ко всем нарушениям благочиния, умалениям чистоты и высоты старого русского монастырского благочестия, олицетворяемого такими великими подвижниками и чудотворцами, как Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, Варлаам Хутынский, Дмитрий Прилуцкий и Пафнутий Боровский. Он знал их благочестивые подвиги, почему всех и называл светильниками. Первый царь чтил монастырские обители, благоговел перед подвигами светочей смиренно-мудрия. Его ведь самого 4 сентября 1530 года крестили в Троице-Сергиевом монастыре, а крестными восприемниками малютки Иоанна стали известные в ту пору благочестивые отцы, старец Кирилла Белозерского, а затем Иосифа Волоколамского монастыря Кассиан Косой, в миру князь Василий Иванович Патрикеев, даты жизни неизвестны, выдающийся церковно-общественный деятель первой половины XVI века. Игумен Троицкого Переиславль-Залесского монастыря Даниил и старец Троицы Сергиева монастыря Иев Курцов. Таинство же крещения проводил троицкий игумен Иоасав Скрипицын, возведенный в 1539 году в сан митрополита Московского и всея Руси. Именно его в январе 1542 года приспешники бояр Шуйских чуть не убили на глазах юного Иоанна Васильевича. После крещения Великий князь Василий Иоаннович возложил своего сына на раку преподобного Сергия Радонежского, отдавая его под покровительство столпа русского благочестия. В послании в Кириллов Иоанн приводил примеры нарушения чистоты монашеской жизни, которые или лицезрел лично, или о которых был наслышан. Говоря о возведении церкви над могилой воеводы Воротынского, умер в 1553 году, в Кирилловом Успенском монастыре его вдовой, Иоанн Грозный беспощаден в своих суждениях. «Видно, и на страшном суде Воротынский и Шереметьев встанут выше чудотворца, потому что Воротынский со своей церковью, а Шереметьев со своим уставом, который крепче, чем Кириллов». Шереметьев Иван Васильевич, Иван Васильевич Большой, боярин, воевода, участник избранной рады, влиятельный член Земской боярской думы. Участвовал в походах на Казань и в Ливонской войне. Принял постриг в 1570 году под именем Ионы. Умер в 1577 году. «Я слышал, как один брат из ваших говорил, что хорошо сделала княгиня Воротынская. А я скажу, нехорошо. Во-первых, потому что это образец гордыни и высокомерия, ибо лишь царской власти следует воздавать честь церковью, гробнице и покровам. Это не только не спасение души, но и пагуба. Спасение душ бывает от всяческого смирения». Царь вспоминал случай своей юности, когда он, великий князь Московский, прибыл в Кирилло-Белозерский монастырь. «Как-то опоздали однажды ужинать», — вспоминал царь, — «из-за того, что у нас в Кириллове в летнюю пору не отличить дня от ночи, а также по юношеским привычкам. А в это время помощником келаря у нас был тогда Исаия Немой. И вот кто-то из тех, кто был приставлен к нашему столу, попросил стерлядей, а Исаия в то время не было, был он у себя в келье, и они с трудом его привели, и тот, кто был приставлен к нашему, спросил его о стерляде или иной рыбе. А он так ответил: «Об этом, о сударе, мне не было приказа. Что мне приказали, то я вам и приготовил, а сейчас ночь взять негде, государя боюсь, а Бога надо больше бояться». Иоанн считал этот ответ достойным Божьего установления и в подтверждение праведности подобного поведения привел цитату из Псалтыри: «Правду говорить и перед царями не стыдиться. Все равны перед Богом. Нельзя умилостивить Его какими-то суетными приемами». Но в этом бесспорном и бесстрастном равенстве перед лицом Божиим всего земного есть только одно исключение – царская власть. Примечательно, что Грозный говорит о власти, а отнюдь не о самом носителе царского венца. Себя он к числу благочестивых христиан не относил, видя в том выражение печальной реальности, отдавая себя на суд Всевышнего. Нет никаких оснований подозревать первого царя в лукавстве, в желании писанным словом запечатлеть свой положительный образ. Послание в Кириллов монастырь исповедально. В нем слышен голос мучимого страстями, одержимого слабостями человека, умом и сердцем понимающего и чувствующего свою греховность, но не имеющего возможности преодолеть пороки и искушения не потому, что он этого не желает или не имеет сил, но потому, что не может изменить свою судьбу. Иоанн не имел права перестать быть царем, так как эту ношу на его слабые плечи возложил Господь, а его воля не может быть отринута. Иначе ты раб Антихриста. Царский удел — быть в центре земного мира, вести, учить, наставлять и карать людей, как то делали библейские цари. Ветхозаветные примеры не являлись для него оправданием собственных ошибок и заблуждений, но служили объяснением их. В мире проходящих вещей и суетных людей невозможно явить в полной мере благочестие. Оно возможно лишь там, где существует отрешенность от мира, в монастыре. Потому душа его так и рвалась туда, в спасительное прибежище, где он мог обрести несуетный покой и уединенное счастье общения с Богом. Он писал кирилловской братии, что считает себя уже наполовину чернецом, что он, когда будет Божье соизволение, примет постриг. Пока же он не может этого совершить, так как он царь, и если приедет к ним, то весь царский двор туда перейдет, и тогда конец монастырю. Он заклинал братью именем Бога не делать никаких отступлений от монастырского общежития, заповеданного праведниками-чудотворцами, так как если вы в чем-нибудь малом допустите послабление, оно обратится в великое. Свое желание принять иночество Иоанн Грозный осуществил лишь тогда, когда уже покидал земные чертоги и душою был уже при дверях высшего судьи. Царь всегда знал, что Господь наказывает за грехи, наказывает порой строго и нелицеприятно. Когда случались такие знамения, то Грозный всегда испытывал потрясение. Один такой случай он огласил в своем слове на Стоглавом соборе 1551 года. Вспоминая великий пожар лета 1547 года в Москве, когда столица почти полностью выгорела, а в огне погибли тысячи людей, Иоанн не сомневался, что это кара Господня. «От этого вошел страх в душу мою и трепет в кости мои. И смирился дух мой, и умилился, и познал свои согрешения, прибег ко Святой Соборной Апостольской Церкви и припал к Божьему великому человеколюбию и к Пречистой Богородице и ко всем святым». Первый царь точно знал и другое. «Милость Всевышнего охраняет и защищает, дает силы, посылает благополучие и процветание». В 1577 году, на 31-м году царствования, Иоанн в письме польскому князю Александру Полубенскому уверенно заявлял: «Этого тричисленного божества Отца и Сына и Святого Духа милостью, властью и волей покровительствуемые, а иногда охраняемые, защищаемые и укрепляемые, мы удержали скипетр российского царства». Милость царская, конечно же, несравнима с милостью Божией. Воля Творца неизъяснима, он единственный душевидец. Его нельзя обмануть, ему нельзя сказать неправду, упросить и вымолить благодеяние без великого душевного преображения. От него всегда и все получают по делам и по мыслям. С царем иное дело. Он смертный, и, как каждая тварь, подвержен искушениям, слабостям, заблуждениям. Его льстивыми словами и нарочитой услужливостью можно ввести в искушение. Он способен принять видимое и мнимое за внутреннее и подлинное. Иоанн Васильевич в том многократно убеждался на собственном жизненном опыте и в конце жизни был очень невысокого мнения о натуре человеческой. Сколько раз он доверялся людям. Скольким без роду и звания оказывал великодушное покровительство, приближал к себе, осыпал почестями славы и богатства. И почти всегда все кончалось одинаково. Предавали, изменяли, злоумышляли. А некоторые и того больше возгорались неправедным огнем самомнения, становились рабами гордыни и близость к помазаннику Божьему начинали воспринимать не как милость, а как судьбоносное предопределение. Эти-то самые опасные. Они не только нежились в лучах царского величия, мнили о себе неоправданно, а некоторые того больше не прочь были заменить собой царское светило. Примечателен в этой связи эпизод с Василием Григорьевичем Грязновым, Грязным, которого Грозный называл «Васюшкой». Он был из числа новых людей, приближенных к царю в ходе опричнины, рьяно и неколебимо исполнял царскую волю и был до нельзя всегда услужливым. Против царских Порфир не злоумышлял, но от своей близости к царю возгордился необычайно. Биографических сведений о Василии Грязном немного. Происхождение его неясно и даже неизвестны годы жизни и смерти. Известно лишь, что был думным дворянином и одно время числился царским любимцем во времена опричнины, но важных должностей в управлении никогда не занимал. Это имя так бы и сгинуло бы в лабиринтах истории, если бы не один сохранившийся документ, адресованное Грязнову письмо первого царя. Это обстоятельство привлекло внимание историков, и имя Васюшки попало на страницы исторических повествований. Мыслимое ли дело, ведь ему отправил послание сам Грозный царь. Предыстория всего этого дела такова. Весной 1573 года Василий Грязной был послан воеводой в южную крепость Донец, которая находилась на границе Руси и владения Крымского хана. Новый воевода недолго правил должность и вскоре был захвачен в плен крымчаками. Там, спасая свою жизнь и не желая превращаться в простого раба, Грязной поведал, что он близок к царю, что он у него в великой милости, и что его новые хозяева могут получить за него огромный выкуп. Крымцы, для которых торговля рабами являлась главным промыслом, тотчас ухватились за это предложение и назвали астрономическую сумму выкупа – 100 тысяч рублей. В современных цифрах невозможно даже подыскать адекватный эквивалент. Во всяком случае, речь идет не менее чем о 100 миллионах долларов. Грязной написал в 1574 году об этих предложениях в Москву царю и получил ответ. Данное послание Иоанна Грозного выдержано в ином стиле, чем послание князю Курбскому. Оба они были холопами царя, но Грязной не изменял и попал в плен по глупости и нерадению. Потому Иоанн Васильевич и говорил с Васюшкой как с человеком, которого Бог обделил умом, который не вызывал ненависти, а только сочувствия. Он опасался, что по причине скудости ума Грязной может погубить свою душу и принять веру бусурманскую, ислам. А ведь это хуже смерти. Поэтому в царском послании перемешаны строгий выговор и пасторское увещевание. Начинает царь послание с напоминания некоторых важных обстоятельств. Васюшка попал в плен по собственной вине, забыв о том, что ехал ведь не на охоту с собаками за зайцами. Называя Грязного неженкой, он делает отеческое наставление. Что ж ты думал? Что это все шутки, как у меня за трапезой? Крымцы же шуток не любят, ночами не спят, а потому тебя к седлу и приторочили. Вывод нелицеприятный. Если бы крымцы были такими бабами, как вы, то им бы за рекой не бывать не только что в Москве. Царь имел в виду набег крымского хана Девлет-Гирея на Москву в мае 1571 года, и хотя города хан не взял, но устроил большой пожар. Грязной заявил себя в плену великим человеком, почему Иоанн и освежил в памяти историю его приближения к царю. Он ведь с началом опричнины в 1565 году многих приблизил худородных, убедившись в ненадежности и изменах именитых и родовитых. Царь желал от новых людей службы и правды, но на это способны были далеко не все. Он напомнил Грязному, из какого низа тот происходил. Васюшка, как и его отец, служил у князей пенинских и оболенских чуть ли не псарями, а предки у ростовских архиепископов были простыми служками. «И мы не запираемся, — заметил царь, — что ты у нас в приближении был». Но из этого нельзя делать тех выводов, на которые сподобился Грязной. 100 тысяч рублей просить. Да как земля не разверзнется от такого самомнения? Царь и великий князь всея Руси преподнес несмышленному подданному урок высочайшей бухгалтерии. «Ради приближения твоего 1002 рубля дадим. А до сих пор и по 50 рублей бывали. А 100 тысяч выкупа ни за кого, кроме государей, не берут и не дают такого выкупа ни за кого, кроме государей». Письмо Васюшки до нас не дошло, но можно предположить, что он там не рассказал Иоанну о своем бахвальстве в Крыму. Царь и без этих признаний все понял. Ведь крымчаки за освобождение Грязного просили помимо огромной суммы еще освободить Дивея Мурзу, известного крымского военачальника и близкого к хану Девлет-Гирею Вельможу. Он попал в русский плен в 1572 году и имел высокое родословие, происходил из ногайского рода Мансуров и был главой рода Мангитов. Его же сын был женат на дочери хана. Иоанн прекрасно знал, что важного пленника на неважного не меняют. Да и такой обмен не предложат, чтобы честь не уронить. Значит, Васюшка басни крымцам насочиняла о своем величии. Потому те так и разохотились. Царское достоинство было удовлетворено полной мерой. Крымцы готовы были менять самочинного вельможу на самого важного своего господина, на правую руку самого хана. Ведь таких, как Дивей, у хана больше нет. А таких, как ты, Вася, полно. Да имену такую царь считал неразумной. Тебя ведь выменить не на пользу христианству, во вред христианству. Ты один свободен будешь, да приехав, лежать станешь из-за своего увечья, а Дивей станет воевать. И сколько сот христиан получше тебя пленит. Какая в том будет польза? Ясно было, что польза или прибытка для государя и государства от возвращения покалеченного Васюшки не могло быть никакой. Казалось бы, что на том и весь сказ. Однако самодержец тему не закрыл и обратился со строгим последним напутственным словом к бывшему своему любезнику. «Если же из гордости ты станешь против христианства, то Христос тебе противник. А тогда и ты и царю враг навеки». Царь не бросил на произвол судьбы Грязнова. После длительных переговоров за него было заплачено 2000 рублей. В 1577 году Василий был крымцами освобожден, а русские освободили Дивей Мурзу, который перешел на службу к русскому царю. Иоанн Васильевич всегда чрезвычайно внимательный, даже придирчиво относился к достоинству своего сана. Знал, чтил и помнил свое родословие с самых давних времен и всегда выставлял его в качестве неоспоримого преимущества немеркнущего сакрального знака власти, выделявшего московского правителя из числа прочих правителей и владык. Здесь возникает тема родового сознания первого царя, о которой все, кому не лень, произнесли массу обличительных тирад. Грозный вел свое властительское родословие от римского императора Августа, о чем и говорил и писал множество раз. Это не являлось продуктом его исторических мудрствований. За несколько десятилетий до появления Иоанна Грозного на свет русская богословская мысль открыла новую, богоугодную миссию Руси. Конец христианской мессианской роли Царьграда означал начало новой миссии Руси. В русле этих чаяний и родилась новая генеалогия, подчеркивающая именно историческое ожидание. Конечно, она не была специально сочинена, она как бы открылась русскому уму в процессе постижения хода зримых времен. Константинополь пал от безбожных басурман, а Русь, отразив в 1480 году нашествие ордынского хана Ахмата, окончательно освободилась от ига. Символом этого торжества праведного дела, предсказанного еще в древних пророчествах, стал православный московский государь. Его исключительность в силе веры и в силе рода. Последнее обстоятельство наглядно и отражено было в генеалогических построениях, выносящих московского владыку и его предшественников на авансцену мировых событий и придающих старому великокняжескому роду образ носителя промыслительного задания. Самым ранним историосовским опытом подобного осмысления стало относящееся к концу XV века сказание о великих князьях Владимирских Великой Руси. В сказании речь идет о происхождении власти московских князей, перенявших великокняжеские прерогативы от Владимира и Киева. Первый киевский князь Рюрик был в 14-м поколении потомком Пруса, правившего в прусской земле. А тот, в свою очередь, являлся сродником римского императора Кесаря Августа, обладателя всей вселенной. Преемственность власти и рода московские князья унаследовали от Римской империи, и в качестве таковых Московия является новой всемирной державой. Здесь явно просматривается мысль о трансляции империи, которая создана по Божьему соизволению и никогда исчезнуть не может. Она принимает во времени только разные обличья. Грозный верил, что император Август посадил брата своего Пруса в город, называемый Мальборг, и в Торунь, и в Хвойницу, и в преславный Гданьск на реке, называемой Неман, которая течет в море Варяжское, Балтийское. Потомок же Пруса в 14-м колене Рюрик пришел и начал царствовать на Руси и в Новгороде, назвался сам великим князем и нарек этот город Великим Новгородом. Бесчетное множество раз всю эту историю, как и историю с мономаховыми дарами, с энергией, достойной лучшего применения, подвергали уничижительной критике. Это легенда, это миф. Их опровергали и логикой, и документами, и даже материалами археологических раскопок. Здесь самое время напомнить одну принципиальную мысль, о которой никогда нельзя забывать, обращаясь к рассмотрению сакрально ориентированных эпох, иных систем мировоззренческих представлений и ценностей. Мысль эту хорошо выразил философ Бердяев 1874-1948 в своей работе «Смысл истории». существует не только священное предание церковной истории, но существует и священное предание культуры, священные внутренние традиции. И только тогда, когда познающий субъект не разрывает с этой внутренней жизнью, может он приобщиться к ее внутреннему существу. Когда разрывает, получаются лишь клочья истории, какое-то сплошное разоблачение исторических святынь. Увы, познающие субъекты, вооруженные по большей части исключительно позитивистско-материалистическими инструментами знания, ничего не хотят постигать и видеть за пределами своего узкого линейного горизонта. Конечно, родословие от Августа можно назвать как угодно, но только недокументированной концепцией. Это священное предание, если угодно, миф, но в данном случае это не имеет определяющего значения. Мировоззрение Иоанна было космологичным, цельным, христоцентричным. Там же, где Бог, там все возможно, а часто и такое, что и в голове людей не укладывается. Люди же верят в достоверность Авраама, Моисея, Иисуса Навина, царя Саула, хотя до того, как отразится в Библии, эти предания многие века бытовали из устно. И до сих пор люди верят в подлинность этих героев ветхозаветной истории, потому что они — богоизбранники, истина, удостоверяемая Писанием. И будут верить, хотя многие века скептики и безбожники всех мастей различных племен с жаром многие столетия пытаются доказать, что это только древние мифы. Ведь нет документов, нет артефактов. Был ли Прус сродником Августу или нет? Существовал ли он на самом деле и в каких родственных отношениях находился с Рюриком, о том рассказали не очевидцы. Древние манускрипты и летописи того не засвидетельствовали. О том поведало предание, которое было священным, так как отражало милость Божию к русской земле. А разве такому можно не верить? Разве история творится человеческим хотением и разумением? Нет. Она творится Божьим промыслом, и никак иначе. С позиции документально-исторической указанная история является мифологичной. Но здесь надо учитывать одно важное положение. Истории всех известных стран, исторических народов, мировых культур и цивилизаций полны подобными мифологическими вкраплениями и целыми пластами. Также обстоит дело и с русской историей. Здесь тоже бытует масса утверждений и гипотез, которые основаны лишь на несовершенной человеческой логике или на мировоззренческих стереотипах. Но при всем их многообразии сущностно они подразделяются на две группы. Одна выключает мифы созидательные, другая — разрушительные. Миф о царском родословии принадлежит кругу представлений созидательного характера. Это отражение русского вселенского мировосприятия, форма явления государственно-христианского самосознания, способствовавшего консолидации и укреплению государства. Русь святая стала обетованием каждой православной души. За нее шли на подвиг, несли жертвы, и не было ничего важнее и краше этого экстремального национального порыва, во главе которого в XVI веке стоял грозный царь Иоанн.